Второе. Зима кончилась, пришла буйная южноафриканская весна, незаметно перешедшая в лето. Зашумели короткие, частые, сильные ливни. Совсем было пересохшее, измельчавшее Блумпринт, пересекавший город, теперь разлилась неимоверно и неслась, рвалась в просторы Вельда. Вельд — поле, высокое сухое плоскогорье. Бурливые косматы, красные от подхваченного на берегах ила. К Матабеле Павлик не убежал, и никто, кроме Петра, и не узнал об этом порыве паренька. Этот разговор невольно спаял их. Тайны всегда порождают вражду или дружбу. Между мальчуганом и взрослым 23-летним парнем завязались особые доверительные отношения. Школа распустила ребят на каникулы, и теперь Павлик и Ваня были свободны целыми днями. Нужно было, правда, работать в саду, но у них это отнимало не так уж много времени. И однажды, помогая Петру рыхлить почву под лимонными деревьями, Павлик сказал: «Я завтра еду в Дилсдорп. Отец посылает отвезти заказчику одну вещь. Хочешь со мной?» «А можно?» «Я спрашивал отца, он не против». Они выехали верхами ранним утром. Путь лежал на восток, в сторону Драконовых гор. В переметных сумах был хлеб, баклаги с водой и мешочки с билтонгом, длинными узкими кусками вяленого мяса. За плечами висели добротные мартини, тяжеловесные, но надежные 10-миллиметровые ружья. Вельд набух высоким, пышным травяным ковром, разукрашенным яркими цветами. Даже не верилось, что совсем недавно вокруг расстилалась сухая твердая земля, покрытая дюнами и солончаками. Лошади бежали быстро и ровно. Жаркое октябрьское солнце поднималось все выше. Зеленая, полная дразнящих ароматов, степь жужжала, стрекотала и пела на разные голоса. Травы и кустарники кишели птицами и насекомыми. Неумолчно и пронзительно звенели цикады. Крошечные длиннохвостые нектарницы, похожие на колибри, неустанно стригли воздух над травами. Чуть в стороне легким стремительным галопом промчало стадо зебр. Еще недавно здесь бродили слоны, носороги и жирафы, но теснимые людьми ушли они на север, а зебры еще остались. Петр даже придержал коня. До сих пор он видел немало антилоп, зебры же попались на глаза впервые. Павлик небрежно махнул рукой, сказал совсем как взрослый: «Этого добра в Вельде хватает. Нырнем в тень». Они въехали под плотное сплетение мимоз на берегу безвестной речушки. Здесь было сумрачно и тихо, только взбулькивало и урчало где-то рядом быстрая вода. Вдруг впереди послышался нестройный гомон. Походило, будто толпа людей подражает собачьему лаю. «Бабуины», — сказал Павлик, — «никогда не знаешь, что они выкинут». Путники выехали из-под тенистого свода мимоз, и тотчас же на них посыпался град камней. Увесистый обломок шлепнулся о круп лошади Павлика. Тот гневно сорвал с плеча ружье и, не целясь, выпалил в желтое обезьянье стадо, облепившее прибрежные скалы. Бабуины закричали еще громче, и шквальный град обрушился на всадников с удвоенной силой. «Надо удирать!» — крикнул Павлик и дал коню шинкеля. Они проскакали, наверное, целую милю, и лишь убедившись, что хвостатые скандалисты остались на скалах, дали коням передышку. «Мы встречали их с Дмитрием», — сказал Петр, — «но они нас не трогали». «Я же говорю, не знаешь, когда и что они выкинут». — пробормотал Павлик, потирая плечо. Один камень все же угодил в него. К Дилсдорпу они подъехали уже во второй половине дня. Солнце устало клонилось на закат, зависая над полями маиса и сорга. Дилсдорп был, как все дорпы, деревни, небольшой устоявшийся центр разбросанных по округе ферм. Церковка, кузница, каретная мастерская, две лавки. Широкие, заросшие травой улицы были сонно безлюдны. Лавочник охотно объяснил, как проехать на ферму Конрада Билки. Ферма тоже была, как все фермы. маленькая крепость, окруженная полями за колючей проволокой. Среди зелени посевов матово лоснились черные спины негров. Здесь каждый фермер может попросить комиссара цветного населения выделить ему на жительство несколько негритянских семейств. Превосходная, почти даровая рабочая сила. На ручье, возле которого стояла ферма, была сооружена плотина. От прутка на поля разбегались оросительные канавы. Поближе к дому густо росли персики, фиговые деревья, виноград. За виноградником виднелся крааль, загон для скота, а недалеко от него в просторном загоне разгуливали страусы. Билки не было дома. Его жена, крупная, широкой кости молчаливая женщина, приказав слуге негру покормить и напоить лошадей, пригласила гостей в дом. В полутемной комнате с маленькими, без стекол, окнами было прохладно и пахло сушеными травами. Поставив на стол блюдо с вареным мясом, сыр и глиняный кувшин с виноградным вином, хозяйка вышла. Молодые люди с удовольствием принялись за еду. Вскоре появился и сам Билки, потный, пропыленный здоровяк с косматой бородой. Он был приветлив и рассказал, что объезжал поля. У него 3 участка по 2500 моргов. Морг — это примерно полгектара. Каждый можно объехать за час. Но ведь объехать — это мало. Надо присмотреть еще, как там работают, не ленится ли черная скотина. Урожай, слава Всевышнему, обещает быть хорошим. Свои негры не справляются с работой, пришлось нанять несколько сквоттеров. Сквоттеры, лишившиеся земли бродячие негры. Он жадно и много ел, прихлебывая вино из большой кружки, и все рассказывал о своем хозяйстве. Видно было, что он соскучился по разговору. Конечно, ни Павлик, ни его спутник не были для Билки подходящими собеседниками, но хоть с кем-то надо поболтать человеку. Павлик вручил ему посланный отцом массивный золотой медальон филигранной отделки. Билки тут же сообщил, что заказывал его в подарок жене. Скоро Мадлен исполнится 50, она вполне заслужила такой подарок. Конечно, безделица, но он может позволить себе это. Потом Билки повел их показать своих страусов. Он их завел недавно, самому они были еще в новинку, потому, наверное, об этих птицах он рассказывал особенно охотно. Когда-то вельд был переполнен ими. Шакалы, можно подумать, питались исключительно яйцами страусов. Так много их было в степи. Но с тех пор, как у европейских модниц появился спрос на перья этих птиц, страусы на южноафриканских равнинах изрядно поубавились в числе. Они очень чуткие, эти степные великаны. Негры, которые охотятся на страусов, обычно ползут к ним, крадучись несколько километров. Спугнуть их бегут, как ветер в бурю. Ноги мелькают, не различишь, будто и вовсе нету ног. Но ловить их перестали, их стали просто убивать пулями. Или самцов, этих черных смоляных красавцев с пенно-белыми перьями в хвосте и на кургузах крыльях. А потом умные предприимчивые люди догадались разводить страусов в неволе. Они легко приручаются. Вот и Билки завел страусов. И нисколько не раскаивается. Эти перышки стоят хороших денег. Спать в доме Билки, как у всех фермеров, ложились с заходом солнца. На рассвете следующего дня хозяин, пожелав гостям доброго пути, отправился в поле. Вскоре выехали Петр с Павликом. «Богато живет», — окидывая взглядом владение Билки, — молвил Петр. «А в России хуже?» «Отец говорил, там у вас крестьяне имеют очень мало земли, клочки какие-то». «Я не понимаю, такая громадная страна!» Петр хмыкнул, сказал вызывающе. «А много земли имеют здесь негры. Страна тоже ничего подходящая. Так это же все-таки негры!» «Ну и в России. У богачей земли хватает», — Павлик замолчал, обдумывая непонятный ответ. Молчал и Петр.